Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Доктор и апокалипсис. Глава 1. Невероятный человек-доктор. И еще в 89-м году я зимой. Нет, в 87-м году это было. Так вот, зимой 87-го я поехала в Крыжониш на поминки двоюродной бабки. Тогда еще очень снежная зима выдалась. Застряла на вокзале Баратова, не успела на рейс и просидела на лавке до следующего поезда. А знаете, все-таки это был 89-й год. Да, точно, 89-й. И вот тогда я почки и простудила. Врачи сразу поставили диагноз пиелонефрит. Тогда они были советскими, не то что теперь. Ох, как же ты меня зае! Мысленно простонал я, сохраняя при этом выражение лица внимательно собирающего анамнез профессионала. Бабушка, бнамерде, я по роже твоей вижу, что у тебя ОРВИ. Утром сегодня проснулась, голова болит, я аспиринчику выпила, вроде прошла, продолжала вещать Сапогова Зинаида Владимировна, 56, швея, ожирение второй степени, да учет по артериальной гипертензии. А в обед сноха мне снова все нервы истрепала, аж сердце прихватило, я корвалольчику пол ложечки накапала, прилегла, успокоилась как-то. Но сейчас горло саднит, насморк, температуру градусником замерила, 39. Эх, одна и та же картина. Корвалол жрет как лошадь, но это вообще не моя проблема, а из моей сферы я вижу у нее признаки банального сезонного гриппа. Пошлю ее на общий анализ крови, мочи, а то чего доброго, приставится в ближайшие пару недель не дай бог, а мне прикрыться нечем. Так хоть результаты анализов будут. Прошу прощения, покашляйте несколько раз. Прервал я историю жизни Зинаиды Владимировны. Кхе-кхе-кхе. От души раскашлялась пациентка. Влажный. Значит, точно не сегодня утром заболела. Это она, конечно, привирает. Придется лезть в глотку. Откройте рот, пожалуйста, попросил я пациентку. МГМ. Воспалено. Надо послушать легкие. В общем, спровадил бабушку. ОРВИ. Посторонних шумов и хрипов нет. Температура 36,9. Но это она заполировала свой любимый корвалол конской дозой порошкового парацетамола в кипятке. По идее, лаборатория уже должна была прислать мне результаты. Опаньки, вот я дегенерат. Уже полчаса результаты на компе. Нужно больше кофе, но на рабочем месте нельзя, запрещено. Так, что-то слишком тихо за дверью, даже бабки не бубнят друг на друга ненавистно. Пойду выгляну аккуратно. Пусто. Это хорошо. Нет, такое бывает. Пусть и редко. Сейчас исчезну ненадолго и в ординаторской бахну кофейку. Прикупил недавно недешевый кофе в зернах. Утром заварил, но попить не успел, ибо поперли пациенты. Сейчас затестим. В ординаторской за столом сидела Эльвира, интерн, сильная напередок, неприступная как Петропавловская крепость, симпатичная, кудрявые каштановые волосы, пронзительные карие глаза, но, парни вроде меня ее точно не интересуют. Кто я? Погуляйкин Георгий Мартынович, 90-го года рождения, холост, неспортивной кондиции, хотя когда-то в юности был чемпионом области по греко-римской борьбе, детей нет, своей квартиры нет, машины тоже нет, как и каких-либо карьерных перспектив. Девушкам, которые готовы рискнуть вступить в отношения с немолодым врачом, могу предложить богатый и профессионально деформированный внутренний мир, консультацию по пульмонологическим заболеваниям, кое-что из остросюжетной экстренной реанимации, точнее то, что не забыл за годы, прошедшие со студенческой подработки фельдшером скорой помощи, пивной живот, какие-то неявные признаки алкоголизма, выраженную никотиновую зависимость, а также красноглазый взгляд пашущего по 14 часов врача. Эльвира уткнулась в смартфон и агрессивно переписывалась с кем-то. Как я это понял? С таким выражением лица можно макать кого-то головой в унитаз, а не писать сообщение в чат. «День», – поздоровался я с Эльвирой. «День», – ответила она, не отвлекаясь от экрана американского смартфона. «Добрым днем то, что у нас уже который месяц происходит, назовет только слепой и глухой оптимист». Я открутил крышку подаренного когда-то батей термоса и, вдыхая запах настоящего кофе, налил содержимое в белую чашку, вытащенную из буфета. «О, это кофе!» – отвлеклась Эльвира. «Будешь?» – без особого энтузиазма предложил я. «Если не затруднит», – ответила интерн или интернка, или интернуха. «Да, Забыл сказать, что у нее куратор, Белугина Татьяна Степановна, ярая радикальная феминистка, которая лично меня, за то, что я шел по поликлинике, но делал это без должного уважения, заклеймила почетным званием «Хномер мразь», а также присудила степень «законченный шовинист». На самом деле, я к ней не безуспешно подкатывал когда-то, но это было очень давно, впрочем, такие особо ничего не забывают. В общем, у интерна нашего образовалось вполне себе однозначное мнение обо мне. Налил я ей кофе, взял из шкафа чучелинский учебник по пульмонологии за 2008 год и уселся на диванчик. Заслужил перерыв, как-никак, мне вообще за вредность молоко должны давать. Легочная артериальная гипертензия, надо держать знания в свежести, пусть всем и насрать. О, а вот и вы. Вошел зам главврача по поликлинике. Георгий Мартынович, вас главврач ищет. Ох, зам по поликлинике, старый хрыч, Степашкин Максим Константинович, сухой низкорослый дядя, любитель позаглядываться на молоденьких медсестричек или студенток, заслуженный кто-то там, где-то там, когда-то там, не практикует уже лет 10, полностью уйдя в бюрократию. Именно благодаря таким, как он, только наверху, у нас в обороте куча бесполезных бумаг, которые, надо быть честным с собой, иногда прикрывают задницу, но большую часть из них, применительно к заднице, можно использовать по-другому. Ищет врачей лично, считает, что так быстрее, чем слать медсестер, которых нынче тоже очень мало. Почему мало-то медсестер? А потому что попробуй на 14 тысяч в месяц просуществуй. И врачей сейчас нет по тем же причинам. У меня зарплата в прошлом месяце была 20 тысяч, в этом будет заметно больше, так как я сейчас конкретно так на двух ставках сижу. Конечно, 6 часов приема пациентов, это уже каторга, но это ведь далеко не все. Я сегодня после приемов буду сидеть и заполнять бумаги. В 8 пришел, в 12 ушел, круто же, правда. Но вот только пришел утром, а ушел ночью. Ненавижу свою работу, но бросать не буду. Какого хрена могло понадобиться целому главврачу от рядового, маленького врача-пульмонологчика, который сейчас совершенно забил на пульмонологию их номер и две ставки участковым, бномерде, терапевтом? Ты же будешь исполнять обязанности пульмонолога всего по 4 часа в неделю, а я не могу платить тебе полную ставку за это, поэтому 0,25. Цитирую этого гнусного пномерьероста. Сейчас буду, коротко ответил я зам замычу и залпом выпил кофе, поставив книжку на место и прихватив термос с собой. Может, мы и сплоченный коллектив, но от халявы никто не откажется. А кофеиновое топливо, беззащитно стоящее на столе, это самая настоящая халява. Тут все по 14 часов в сутки номер ряд, поэтому кто-то может пойти ради хорошего кофе на все, даже слизнуть его с ободка унитаза. Да, загоняюсь, шуточки сортирные пошли. Покинул поликлинику, прошел мимо антитеррора, то есть поста охранников, которые даже меня остановить смогут не с первого раза, вошел в отделение администрации, кивнул Боре, реаниматологу, с которым познакомился только на позапрошлогоднем корпоративе, натянуто улыбнулся заму главврача по АХЧ, вот сука, терпеть ее не могу. В прошлый раз сцепился с ней за спирт для дезинфекции. Кончился на складе санитайзер, у меня эта хреновина тоже опустела, я лично пришел за добавкой, так как положенной моему участку медсестры вечно нет или ей не досуг, ибо она одна на три участка колпачит, но меня в итоге послали выкручиваться самостоятельно. Хаматова Глафира Юрьевна, низкорослая грымза лет 52, вечно не в духе, сражается за запасы расходки как за собственное имущество. В общем, предложил ей дать мне спирт и глицерин, я сам, по вазовскому рецепту сделаю забубенный дезраствор, но ахчишка подумала, что я прошу глицерин для прикрытия, а спирт с целью бухнуть, или, не дай бог, реализовать на стороне. В общем, ничего не добился, зажала она спирт, хотя должна была знать, что в него добавляют какую-то шнягу, делающую его неупотребимым внутрь, ну или трудноупотребимым. Мне же за это потом прилетело от зама поликлиники по колпаку. Почему нет раствора в санитайзере? Вроде объяснил ситуацию, но этого хрыча вообще не взволновало и не возбудило. Обожаю свою работу. Вошел в предбанник кабинета главврача. Тут за здоровенным столом сидит вторая после Бога, первая после главврача, секретарша Мариночка. Ангельское создание, для кого-то вне больницы. Рыжеволосая, объективно красивая, Если бы все не портило вечно недовольное выражение лица, с сиськами где-то третьего размера, задницу ее я почти никогда не видел, так как весь рабочий день она проводит за столом, лет ей 22, но самомнение на все 40, характер ригидный, поднасрать любит и умеет, в основном мелко, вот, уже протыкает меня неодобрительным взглядом, дескать, к номер ли приперся, батрак, опять милостыню просить, а ну пшел отсюда, пока плетей не всыпали, ну, технически, мы и есть батраки. Не каждого гастарбайтера заставишь хномерить по 14 часов в сутки с одним выходным, а если выпадет дежурство, то и вообще без. Мне назначено, ухмыльнулся я, глядя Маришке прямо в глаза. Она начала листать книгу посещений. Не назначено. С чувством превосходства выплюнула она свою фирменную фразу. Ну, тогда я пойду. Улыбнулся я самой доброй и лучезарной из своих улыбок. Стоять. Вторая дверь кабинета главврача еще не открылась, а он уже начал говорить. «Куда собрались, Погуляйкин?» «К работе вернуться собрался», — ответил я. «Я вас еще не отпустил», — промолвил этот дономер я воображающий о себе дяденька. «Мне кажется, или они сегодня по-особенному ахномершие?» Вопросительно уставился я на главврача, Шарахина Сергея Сергеевича, низкорослого и толстого дядьку лет 60 с припухшим лицом опытного алкоголика, заслуженного чего-то там, причем намного заслуженнее, чем у зама по поликлинике, ну, судя по грамотам в кабинете, а также обладателя второй степени ожирения, если верить моему наметанному взгляду. Индекс массы тела и процент содержания жира в организме я ему, конечно, не замерял, но первая степень у него есть 100%, причем сильно стремящаяся ко второй. «Пройдемте в кабинет», – пригласил меня Шарахин С.С. Главный врач Гуссамальская районная больница, как было указано на золотого цвета табличке. В кабинете было, как любит говорить мой давний школьный приятель Васька Шурупов, дороха бохота. Дорогой и массивный рабочий стол, по-фрейдовски намекающий на какие-то комплексы владельца, шкафы и секретеры того же дизайна, недешевый паркет, занавески стоимостью в пару моих месячных окладов в студенческую бытность фельдшером скорой помощи, когда я зарабатывал чуть больше, чем сейчас. В общем, кучеряво. Какие-то претензии, замечания, жалобы? Спросил я сходу. Знаете, за работу я не держусь. Скажет сейчас, что уволит, хрен с ним, пойду в скорую, ну или электротехникой буду торговать, или вообще нахрен свалю из этого города, а там посмотрим. Какие претензии и замечания, Георгий Мартынович? Заулыбался своей фирменной «сейчас я трахну твой мозг» улыбочкой главврач. «Какие жалобы? Вы мне скажите», — грустно усмехнулся я. «Да, был недавно эпизодик, когда престарелая пациентка утверждала мне, что я лор-врач и должен ее принять. Где-то через 12 минут, когда истекло время приема, я ее выпроводил и вызвал охрану, так как она продолжала щемиться в двери кабинета и разосралась со следующим записанным на прием ходоком. Да. Могла и жалобу накатать на портал, а там и премии можно лишиться на этих щах. У меня есть для вас предложение. Еще шире, хотя казалось, что это невозможно, заулыбался главврач. Появился временный кадровый пробел в реанимации, а как я хорошо знаю из вашего личного дела, у вас есть все еще действующий сертификат реаниматолога. Ага, есть такое дело. В общем-то, с дуру и от наличия шальных деньжат получил дополнительное образование. Думал, с таким широким перечнем специализаций в Баратов переведусь, ну или в Москву даже. Но, увы, не срослось, а подтвержденный сертификат вот он, лежит копией в руках загадочно улыбающегося главврача. Ну так как? Вкратчиво спросил он у меня, посерьезнев. Оплата какая предполагается? Деловито поинтересовался я. У меня так-то компьютер полусобранный стоит в родительской квартире, поэтому денежки нужны. Да. Я его при всем желании в будние дни юзать не смогу, но ведь существуют выходные и отпуск. До отпуска надо успеть докупить много чего. Не обидим, Георгий Мартынович, снова заулыбался главврач. Обидит. Меня второй раз на том же финте не проведешь. Нет, мне нужно конкретно знать, сколько мне заплатит за смену в реанимации, потребовал я. Он, наверное, думает, совсем мономер ел Погуляйкин. Во всяком случае, на физиономии у него написано именно это. Полная оплата по утвержденной тарификации. Нехотя и очень тихо ответил главврач. Требую письменного подтверждения с печатью и подписью, иначе не выйду на смену в реанимационное отделение. Я уже даже сам начал чувствовать, насколько она мерзнет. Главврач смерил меня долгим и неодобрительным взглядом. Хрен тебе, терпи. Я за бесплатно колпачить в реанимации не собираюсь. Хорошо, будет тебе письменное подтверждение, кивнул наконец главврач. Но подобное действие потребует от меня действий по поиску этих средств в бюджете. Денег у нас сейчас нет. Поцелуй меня в знамерку, мудак. Денег, в намерде, нет у него. Я там сутки здоровье свое оставлять буду, а у него, сука, денег нет. Наш законно избранный президент Лутин же четко на последнем общении с народом вещал. Выделяется достаточно средств, должно на все хватать. Еще и, сука, обязательно на планерке выскажет, что я меркантильная сволочь, не могу войти в тяжелое положение больницы. Да пошел он. Вообще, я раньше удивлялся, что у нас серьезно обсуждаются вопросы по оплате честной работы специалистов, не просто пребывания на рабочем месте, а страшного суточного пномердореза в реанимации, где каждый пациент может умереть. А теперь не удивляюсь. И вы не удивляйтесь. Тогда договорились, но приступлю только тогда, когда увижу подписанный вами приказ с печатью, любезно улыбнулся я. С жуликами только так, ребята. «Можете быть свободны», — указал в сторону двери недовольный главврач. «Так, 2300 с копейками, считай у меня в кармане. Добавлю к накопившемуся запасу и SSD-шник куплю. Вот знаете, играю только в Герои Меча и Магии 3, но с голодного студенчества есть мечта собрать мощницкий ПК, чтобы на нем самые классы игры запускались как калькулятор. Уже 3 года откладываю, закупаю комплектующие потихоньку». Родители сейчас в Таиланде, на слонах катаются. Мама на пенсию вышла 3 месяца назад, а папа только ее и ждал. Расчехлили заначки и рванули в Таиланд, как давно планировали. В юности их вояж означал бы, что я устрою многодневную тусу на дому, ну или баб водить буду, но сейчас на это просто нет времени. Серьезной девушки у меня нет, хотя мальчику уже 33 года. Были раньше, но потом затянула работа, разбилась серия карьерных перспектив и мечтаний, а потом я утонул в рутине и даже не помышляю сейчас что-то в этом направлении предпринимать, кроме как вечерком созвониться с Веркой, продавщицей из гастронома с говорящим названием «Пятница». Пусть она не королева красоты, но кое-что из себя представляет и ей не надо ничего. Просто проводим вместе ночи время от времени. Я ее даже в ресторан пару раз водил. КХМ. Вернулся в кабинет, продолжая держать свой термос с кофе, сел, открутил крышку, налил в нее кофе и, в нарушение всех правил по технике безопасности врача на рабочем месте, начал его пить. На самом деле, перегорел я что-то, только сейчас со сознания пришло, но я знаю, что не уйду, если не попрут, ведь эта кроха того наивного студента в моей душе все еще есть, что я делаю полезную работу, по-настоящему помогаю людям. Много кто не умер благодаря моим действиям, а еще у долбанной кучи народу не ухудшилось навсегда качество жизни. На этом и держимся. Ну и на 20 тысячах в месяц. Утро началось с кофе. Заварил мощницкого, термоядерного. Ведь в 5 утра только это может разбудить мое невыспавшееся тело. Умылся, побрился, почистил зубы, оделся, захватил термос и 3 бутера с колбасой, закрыл дверь и пошел на работу. Утро 3 сентября 2023 года. Дождавшись маршрутки, с запахом бензина и потных носков в салоне, домчался до больнички и с особым удовольствием дошел до забора и пустого КПП больницы. Террористы совсем охренели, если верить Дмитрию Сбитневу из программы «Россия завтра». Взрывают метро, режут совершенно случайных людей, недавно зачем-то траванули какого-то видного оппозиционера, но тот выжил и сейчас лежит в Москве, в палате интенсивной терапии в Склифосовского. Короче, какая-то нездоровая хрень сейчас происходит, а мне насрать, я работаю. Если твой рабочий день длится где-то около 14 часов, то у тебя нет времени думать, размышлять, беспокоиться. Мы почему не жалуемся-то? Времени нет. Вообще, так нельзя по трудовому кодексу, но ситуация такая, что просто шиздец. Я не знаю, почему мы ничего с этим не делаем, позволяем так с собой обращаться и вообще. Короче, не люблю я думать о том, во что превратилась наша система здравоохранения. После той эпидемии гриппа 2020, прозванного второй испанкой, вроде как дела начали налаживаться, но потом всем снова стало насрать и все вернулось на круги своя. Но мне немножко народной любви все же перепало. Я тогда был не особо опытным сотрудником, подписался на красную зону, вытаскивал людей с того света, по телевизору даже пару раз показывали в общей куче. Да, были времена. Мы выглядели героями в глазах народа, медбюджет даже увеличили, но мы этого не особо заметили, так как на уровне зарплаты это никоим образом не сказалось. И вот, спустя 3 года, та же херня, что и раньше. И возникнет закономерный вопрос, а какого хрена у нас вечный некомплект специалистов и никто ничего не делает? А такого хрена, что всего месяц назад часть сотрудников, забив на наш фиктивный профсоюз, устроила стачку и забастовку, чтобы улучшить положение врачей и среднего медицинского персонала под угрозой массового ухода. В общем, у нашего главврача на самом верху Баратовской области охрененно мощная крыша, раз ему простили массовое увольнение всех бастовавших как не вышедших на работу. Его даже ругать никто за это не стал, хотя по телеку его крутили недели две, причем в негативном свете. Хрен его знает, что за крыша у него, но она точно железобетонная. И сейчас, после всей этой оптимизации, когда логично распределить так жестоко освобожденный зарплатный фонд на сверхурочки и допставки, этот хер моржовый, бнамерде, в лицо мне утверждает, что денег нет. Я чего-то не понимаю в этой жизни. Так, я на месте. А, сука, покурить забыл. Как так вообще? Погрузился в думки так глубоко, что аж не покурил перед заходом на территорию больницы. За забором-то уже все, нельзя, поэтому я встал возле урны в свободной от некурения зоне и с наслаждением закурил. Сигареты у меня дешманские, беспонтовые, но тяжелые, поэтому в ближайшие пару часов даже не задумаюсь о том, чтобы по-тихому выскочить и покурить. Скурив 2 подряд и на последний страшно закашлив, я щелчком метнул бычок в урну и уверенно пересек территорию больницы. Фу, опять накурились. Проходя в служебный вход, наткнулся на старшую медсестру реанимационного отделения. Высокая, русоволосая, короткостриженная женщина 40 лет, слегка полноватая, но с признаками физической подготовки, говорят, она выступала на международной олимпиаде в составе сборной по плаванию. Не знаю, насколько не врут слухи, но чувствовалось в ней что-то такое, олимпийское. «Здравствуйте, Марья Денисовна», — улыбнулся я ей. «Да, каюсь, накурился. Хорошо хоть сигаретами, а не чем-нибудь еще». Пробормотала у меня за спиной санитарка того же отделения, Валентина Аскальдовна, седовласая женщина среднего роста, худощавая и выглядящая на все 100, хотя ей примерно лет 60 с чем-то. Ей бы на пенсию, но нет, продолжает вкалывать. В ординаторской реанимационного отделения переоделся в свежую спецодежду, затем в костюм, презерватив с респиратором из оргстекла и фильтров, налепил на физиономию усталое выражение, поздоровался со всеми и начал работать. Ну, как работать? Планерка началась. Зав реанимации провел все как положено, меня дали на подхват Борису, типа мы уже снюхались давно. Тут я узнал, что подписался не на разовую акцию, а на целую неделю через день. Зав реанимации, Валерий Петрович, еще удивился, когда я глаза выпучил. Вот номерор, главврач. Надо бы ему по морде дать, но это не профессионально. Приняли с Борисом 1-ю палату, 2 койки из 3 заняты пациентами, 1 на старте. Я уже примерно знал, что да как с этими двоими. 1 мотоциклист, перелом шеи, пальцев обеих рук, перелом шейки бедра, ожог 3-й степени, 10% тела, еще и наш особый грипп прибавился от другого пациента. Это про намер того, кто распределил пациента, но с другой стороны, второй пациент без симптомов прибыл. У второго пациента тоже переломы, правда, он вообще не мотоциклист. Пацан 16 лет, спрыгнул с хрущевки от неразделенной любви. 5 этажей, мелковато для гарантированной смерти, но подбирать здание повыше ему, видимо, было сыкотно. Рухнул в куст сирени, потом ребята из него ветку 10 минут извлекали. Руки-ноги, позвоночник. Еще и гриппом болел, в скрытой форме, хотя анализ на особый грипп, который у нас обязательно проводит всем прибывающим пациентам, в первый раз дал отрицательный результат, а времени на повтор уже не было. Вот теперь из-за такого кульбита судьбы под риском мотоциклист. Не указано нигде, что он вакцинировался, не указано, переболел ли он. Проявлений пока нет, но это вопрос времени, как мы все хорошо знаем. Да. И теперь эти двое под моей опекой, денно и ночно в течение 24 часов следить за ними, чтобы не дай бог. А если все-таки не дай бог, то сделать все, чтобы вернуть пациента к жизни. Реанимировать. Работа адская, я уже говорил. В палате номер 3 остановка сердца у мужика с инсультом. Ему шунтирование уже сделали, но в сознание так и не пришел. Умер. Иногда просто ничего нельзя сделать. У нас пацан-прыгун начал конвульсировать. Это спецэффект от особого гриппа, который наконец-то вышел из инкубационного периода. Кстати, читывал я информацию, что вторая испанка, или, если проще, ви-грипп, каким-то образом вызывает нарушение сознания и повышает склонность к импульсивным действиям. Конечно, это пресловутые голландские ученые, впрочем, у них, может, и гранты так осваивают, исследуя всякую хрень, но дело они свое знают, поэтому совсем на пустом месте говорить бы не стали. Вкололи мощное противосудорожное, отпустило. Вообще, этот пацан, самый хреновый пациент, собрал набор несочетаемых нозологий. Ну ничего, следим. Циферки какие-то на фоне появились, но это мои глюки от недосыпа, 100%. Пожрать успел только 5 минут, потом отключился мотоциклист. Провели процедуру реанимации. Мотор снова заработал, но взамен он просел по почкам. Какого хрена так, я не знаю, у меня квалификация реаниматолога без многолетнего опыта. Я просто, бнамерде, делаю, что знаю и что говорит Барян. Гошин, там нового везут, готовь палату. Заорал Барян, оторвав от уха мобилу. Живее, там жопа полная. Я кабанчиком метнулся исполнять указания настоящего реаниматолога, поэтому вкрутил вообще все банки в инфузионную стойку. Похер, понадобится или нет, лучше пусть будет. Отодвинул кроватку мотоциклиста чуть правее, убрал к хренам занавеску, вообще не понимаю, нахрена она здесь, эти двое по самые помидоры в коме. Скорочи привезли пациента, вообще сюр какой-то. Здоровый мужик будто с медведем дрался. Весь в крови, изрезанный, исцарапанный, кишки торчат, шея порвана, но живой. Как? Закатили в операционную, начали шить жизненно важные органы, а этот мут, пациент рвется и орет. Теперь понятно, почему на него скорочи ремни навязали. Тележка чешская, с кучей ремней для вертолетной эвакуации, поэтому позволила опеленать этого пациента по самые не балуй. Знаете, как тяжело шить сосуды пациенту, который рвется и царапает медсестер. Еще и обезбол не работает. Что за? Гошин, коли максимал транквилизатор из красного ящика, полный. Пномеруй, под мою ответственность. Дал мне команду Барян. Живее, Гошин. Я лихорадочно вскрыл красный ящик, где хранится запас экстренной наркоты, за которую потом отчитываться так, как менты за выстрелы из табельного не отчитываются. Взял самый мощный объебал мгновенного действия. Наркоманы с окраин, да и не только, мне бы глаза выцарапали и нассали туда, увидеть у меня в руках такое сокровище. Доза богов. Барян, видимо, решил, что этот пациент под какой-то особо мощной дурью, раз после всего, что перенес, продолжает активно дергаться. Транк его успокоит. Или упокоит. Сейчас выясним, так как если его не успокоить, он точно помрет. Не нахожу у него вен. Где? Где? В бедро, Коли. Нашлась ассистирующая медсестра. Дай сюда и держи ногу. Я с готовностью передал объебал медсестре, имени которой не запомнил, и вцепился в ногу потерпевшего, как утопающий в бревно. И не зря, так как он ногой шевелил, как танк стволом. Хрен удержишь. Медсестра бахнула объебал в бедренную артерию пациенту, и мы начали ждать эффекта. Но хрен там. 2 минуты. Этот тип мало того, что еще не окочурился от кровопотери, но и эффекта транка вообще нет. Это, нах. Барян начал стирать кровавые брызги с часов, надетых поверх спецзащиты. Арк! Рявкнул пациент, высвободил руку и со всей дури вмазал по груди Баряна. А! В панике заорала одна из медсестер, а я стоял в ступоре. На груди Баряна возникло кровавое пятно. Он его не ударил, как может показаться, нет. Он его пальцами рубанул и порезал защитный костюм, одежду и плоть. Кровь пошла брызгами. Ах ты, бномерцкий! Я взял скальпель из ванночки для отработанных инструментов и воткнул его в правую руку этой скотины. Этот обномероз не только ничего не почувствовал, но и слегка вмазал мне этой же рукой по лицу. Я отлетел в металлический шкаф и потерял сознание где-то на пару секунд. Ну, может, побольше, чем на пару секунд, сложно сказать. Но когда я очухался, в операционной происходил какой-то кровавый сюр. Та медсестра, которой оказали помощь после укуса этого абномираса, сейчас калашматила инструментальным подносом по голове лежащей без движения медсестры, которая делала укол. Барян, пришедший в себя, сейчас прижал к стене последнюю из медсестер и грыз ей горло. А, что за хномерня? Я начал тихо отползать к выходу, а потом замер, так как наткнулся на внимательный взгляд абномираса. Абномирос отмер и начал лихорадочно высвобождаться из пут транспортной каталки. Сука, я понял, что уже похер, уже можно не скрываться и делать ноги от всей души. Я вскочил, поскользнулся на попавшем под ногу пакете с донорской кровью, но, исключительно благодаря удаче, не банально упал на пол и сломал себе что-нибудь, а прокатился по идеально ровному и залитому кровью ПВХ покрытию к двери. Респиратор ни хрена не работает, так как разбит ударом того абномираса в щепы, поэтому мне нос режет запах свежей крови, это подстегивает панику, включает нужный режим из опции «бей или беги», и я побежал. Нахрен, подальше отсюда, охрана, есть же охрана, точно, так, значит, лестница. Примечание, 1, анамнез, наволот, энемсис, что есть калька с греческого термина, обозначающего воспоминание, совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого обследуемого или знающих его лиц. Можете быть уверены, что процентов 60 собранных таким образом сведений являются либо форменным пномердежом, либо очень неточными. Человеческая память такая штука, которая плохо усваивает детали, когда человеку хреново, поэтому разум дорисовывает картинку, в результате чего порой получается неправдивая хрень. Именно поэтому на основании исключительно анамнеза никто диагноза не ставит, если, конечно, дело не тривиальное, типа температура, сухой кашель, насморк, головная боль, ОРВИ, и то, в наших нынешних реалиях с таким набором лучше на ПЦР отправить. В общем, весна покажет, кто где срал, поэтому предварительный диагноз зачастую можно поставить на основании анамнеза и осмотра, а окончательный – только по результатам анализов. Впрочем, анамнез нужен, чтобы понять хотя бы, что болит у страждущего. Ну, это пояснение для тех, кто никогда не болел, ничем медицинским не интересовался и вообще в тайге живет, а в интернет выходит только за продами кетониарочерон. 2. Д-учет, диспансерный учет, то бишь, выявили какую-то шляпу типа АК, поставили на учет, и пациент периодически проходит дополнительные обследования, кто-то забивает, кто-то ходит, а кого-то не зовут. Глава 2. Совершенный человек-доктор. Лестница закрыта. Хрен с ней, в соседнее отделение. Быстрее. Ух, почему я так много курил всю свою короткую, но такую поганую жизнь? Мчусь по коридору реанимации, как черт, составляю за собой кровавый след, правда, не из собственной крови, но вы бы знали, как скользит даже донорская кровь. Я чуть башку не разбил себе, когда поскользнулся об металлический порожек помещения подсобки. Палату с мотоциклистом и пацаном-прыгуном я еще в самом начале запер с помощью погнутой инфузионной стойки, благо, под руку подвернулась. Да, происходит какая-то жопа, но я все еще врач, который отвечает за пациентов. Мне за это Героя России, скорее всего, не дадут, но мы здесь не за наградами и не за признанием. Просто я такой человек, знаете, сожру сам себя, если из-за моего прономерба умрут 2 пациента. Нет, бывало, что тупо не выгребаешь физически и кто-то умирает, но тут-то все по-другому. Конечно, ахчишница этой же сломанной инфузионкой мне краниотомию сделает, когда все успокоится, но тогда я не видел иного выхода. Нет, при желании абномербыш может эту инфузионку разогнуть обратно, войти внутрь и перебить коматозников, но я не замок из швейцарского банка вешал, а просто выиграл для своих пациентов немного времени до прибытия охраны. Если мыслить широко, это наша работа, выигрывать время для пациентов. Что случилось? Взволнованно воскликнула неизвестная мне медсестра ФД-отделения, в которое я, весь окровавленный и помятый, заполошно вбежал. Зовите охрану и звоните в милицию. После того, как вдохнул недостающего кислорода, попросил я. В реанимации какая-то дичь. Пациент разбушевался. А потом, блин, просто позвоните в милицию, а я побежал за охраной. И заприте вход вот. Рхрах. Со звоном разбилось стекло двери, разграничивающей отделение между собой. В пробой вошел окровавленный человек в одежде доставщика Ебдекс. Сервис такой, жратву возит по всему городу. Я себе такого позволить не могу, но кто-то определенно пользуется доставкой, так как я этого типа видел здесь неоднократно. Окровавленный доставщик, у которого с щеки надорванный лоскут кожи свисает, зафиксировал свой взгляд на мне. Почему я-то? Мой взгляд заметался по окружающему пространству в поисках хоть какого-то оружия. Пожарный щит. Рванулся туда, а доставщик, явно поняв, что я задумал, рванулся на перерез. Хватаю пожарный багор, дергаю, хрен. Зачем, в номерде, приматывать пожарное оборудование к щиту намертво? Прикладываю сверхусилие в стиле ницшанского сверхчеловека, с треском срываю багор со щита и в последний момент успеваю выставить его на пути, как пантера, прыгнувшего на меня доставщика. Душераздирающий хруст плоти и ломающегося шейного отдела позвоночника доставщика. Он налетел на острие багра прямо лицом, но импульс прыжка был слишком силен, поэтому когда багор воткнулся до крюка, шею доставщика начало гнуть обратно, что и послужило причиной для резкого перелома шеи. Жесть. Самое главное, я каким-то чудом умудрился упереть багор основанием в пол. Еще большим чудом было то, что это самое основание уперлось в стык между кафельными плитками и не съехало от непосильного давления курьерского тела. Не, на самом деле, я это чуть позже анализировал со сжимающимся очком, а в тот момент я ни хрена не соображал, чувствуя себя мышонком, который неожиданно для себя с особой жестокостью и бескомпромиссностью завалил кота, но до конца этого не осознал. Медсестра стояла столбом, а вот в дверном проеме уже виделись яростно несущиеся к нам окровавленные фигуры. «Сука! Милицию зовите!» – заорал я на медсестру. «Милицию!» Страшно было так, что хотелось забиться в какую-нибудь подсобку и мелко дрожать там до прихода помощи. Но так нельзя. Тут пациенты, сотрудники. А я что, терминатор? Где-то на периферии зрения снова появились какие-то цифры. Правда, на этот раз куда четче, чем раньше. В жопу. Потом буду с последствиями недосыпа разбираться. Да что за фигня? Какого хрена она стоит? Я огляделся. Багор, даже отсюда видно, из доставщика фастфуда быстро уже не вытащить. Поверьте мне, я 4 года на карете скорой помощи гонял, 2 из которых не обычным фельдшером-студентом, а уже полноценным врачом. И я вам авторитетно заявляю, что достаточно быстро выдернуть багор из черепа без специнструмента уже не получится. Но на пожарном щите еще были лом и топор. Хватаю лом, выдергиваю его из креплений, осознаю, что этой тяжелой хреновиной орудовать не получится, поэтому роняю его и выдергиваю пожарный топор. Мысли бегают лихорадочно, едва сдерживаю сфинктер, чтобы не обосраться от страха. Это вчерашний ужин стучится. Эти психи все ближе. Что делать, в номерде? Взглянул на все еще тупящую в ступоре медсестру. Появилась подленькая мыслишка рвануть спринтом отсюда подальше, но я ее отогнал обещанием томительной и душераздирающей рефлексии, которую устрою себе в случае гибели этой медсестры. Да-да, я по натуре альтруистичен, сострадателен, хоть и загрубел на такой работенке, поэтому сеансы автомозготраха устраивать себе умею. Обезумевшие потерпевшие отвлеклись на чей-то вопль в одном из кабинетов, я понял, что в смертельную схватку вступать уже не нужно, и схватил сомнамбулическую медсестру и пихнул ее в один из кабинетов. На табличке написано «ЭК», но мне вообще насрать, главное, чтобы закрывалось на ключ. Внутри было пусто, но личные вещи кого-то из пациентов присутствовали, видимо, проводилось обследование, а потом началась вся эта канитель. Усадил медсестру на кушетку, вскрыл настенную аптечку, открыл нашатырный спирт, ливанул его на ватный диск, который вообще в аптечке не должен находиться, и поднес его к медсестринскому носу. Запах свободы от ступора и шока. А. Появился осмысленный взгляд у медсестры, сжимающей перекинутую через плечо медицинскую сумку, невесть откуда взятую. «Как зовут?» – спросил я у нее. «Алевтина», – ответила она нервно. «Алевтина, у нас большие проблемы», – постарался как можно более спокойным тоном начать я, затем понял, что сам постепенно слетаю с катушек. «Нет, так дело не пойдет». Я поднес ватный диск к своему носу. Как знает каждый врач, аммиак раздражает особые рецепторы в носу, которые возбуждают дыхательные и сосудодвигательные центры, что аномерно бодрит. Ух, ненавижу этот запах, но задышалось легче. «Аля, у нас проблемы», — вернулся я к объяснениям. «Аля, не отключайся, Аля».